Глава 31. Рэйчел. Это случилось. Я не могла больше отрицать, что Блейк мне нравится, что наша химия вышла за пределы спальни. Особенно теперь, когда он решил привести свою жизнь в порядок. Так он стал в моих глазах еще более привлекательным и еще более опасным. Если он в состоянии расплавить меня как снаружи, так и внутри, как я могу защитить свое сердце? Мое ледяное сердце. Я уже и не чаяла, что оно когда-нибудь оттает. Я всегда его контролировала. Всегда держала на расстоянии тех, кто пытался пробиться сквозь лед. Всех, кроме Марли. А теперь? Теперь больше не уверена, хочу ли этого. Неужели виной всему перемены в Блейке? Или изменилась я сама? Погруженная в мысли, я брела домой вдоль Уотер-стрит. Из ресторанчиков долетал аромат жареного мяса. Был полдень, и я ощущала голод. Голод по Блейку. Однако в голове по-прежнему не смолкал тихий голос, который вопрошал: «А куда это может завести? Ведь я скоро уеду. Я не могу позволить себе отклониться от курса. Именно тогда, когда начала осуществляться моя мечта. Я всегда воспринимала жизнь как драйв, постоянно видела цель перед глазами и не нуждалась в партнерах, которые не горели бы так же ярко. Сперва я еще могла убедить себя, что мы с Блейком не пара, что мы слишком разные. Он смирился с поражением и казался мне бесконечно потерянным, даже когда поясничал. Зато теперь он понял, что все еще любит футбол и только должен заново определиться с целью в жизни. А сегодня и до меня дошло, что он серьезнее, чем я думала вначале. Он на правильном пути. И это чертовски сексуально. Он вызвал трепещастие в моем животе. Конечно, меня напрягало это непривычное чувство. И в то же время я им наслаждалась. Как новый наркотик. Я пришла домой и разогрела остатки вчерашнего ужина. Накрывая стол на веранде, прикидывала, как теперь описать Блейка и свое отношение к нему. Друзья? Не подходит. Стоило вспомнить, как он передо мной извинялся, как шел навстречу со смузи в руках и улыбался, как близко мы сидели во время сражения на воде, и пульсация между бедер возобновилась. Причем ощущалось сильнее, чем раньше. Меня давно сводит с ума не только внешность Блейка. Она идет в комплекте. А я хочу большего. И потому, покончив с едой, схватила телефон и написала ему: «Есть желание продолжить после обеда наше фальшивое свидание?» Плевать, что это похоже на отчаянную просьбу. Плевать, что складывается впечатление, будто я бегаю за парнем. Голос в голове, предупреждавший не лезть в то, что может для меня плохо закончиться, я тоже проигнорировала. Я привыкла наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Если чего-то хочется, то надо брать. Мне оставалось меньше 2 недель в Сент-Эндрюсе, и я планировала прожить их на полную катушку. В конце концов, лучший секс в жизни не каждый день караулит за углом. Блейк ответил немедленно. «Напиши, где и когда, и я буду». «Я тут подумала насчет активного отдыха в помещении. Как насчет прыжков на матрасе?» «Марли до 6 на работе». «Уже бегу», —